Ну дела, а обсуждение обороны города продолжилось и после того, как боевые группы выгрузились из машин и прошлись по городу, проверяя, нет ли в зданиях нежелательных гостей и разного рода сюрпризов. Никого, ожидаемо, не нашли. В итоге, кое-как продумали первичную схему обороны. Кроты под руководством собственного лейтенанта и пользуясь поддержкой Иванова, отправились минировать подходы к городу и небольшую рощицу неподалеку. Орлов отозвал остальных своих фениксов в сторону. «Ну, господа и дамы, что скажете? Позиции терпимые», — оценил Вяземский. «Когда РУС с саперами все закончит, и вообще хорошо станет. Ловушек по нашему профилю мы не нашли. Перед отправлением в Чечню, группа «Феникс» договорилась не раскрывать своих способностей и даже когда они были наедине, теперь обходились заменами и ничего не значащими фразами вроде «по нашему профилю». Есть небольшие подозрения на мечеть, с той стороны есть небольшие эманации, но так в подобных местах всегда бывает, все в норме. Я там пару знаков оставил, когда разведывали, без сигнализации не останемся, если что, гуд, кивнул Орлов. Ну, раз ничего больше нет, тогда пожалуйте отдыхать, пока рота не прибудет. Мотострелки прибыли тем же вечером, когда десантники и ведуны уже заканчивали с основной частью работы. Егоров и Орлов доложились ротному, тот засмущался сильнее прежнего и сам признал, что понимает, кто здесь на самом деле командиры. Успокойся, старлей, похлопал его по плечу ведун. Не нам с тобой власть делить, все мы тут варимся в одном котле. Кроме того, что мы уже рассказали, есть еще пара моментов. Моя семерка, возможно, будет иногда срываться на боевые выходы. Мгновенно и без предупреждений, если ситуация будет срочной. Предупреди своих пацанов на авангарде, чтобы, случись чего, нас не пристрелили. Добро, кивнул старлей, пытаясь сообразить, кого же к ним приставили. В то, что перед ним простой спецназовец, старший лейтенант не верил ни на грош. Ну и славно, раз добро, усмехнулся понятливости ротного волшебник. Пойдем, доведем до личного состава, что они на войну приехали, а не погулять вышли. Заодно со взводными познакомишь. Через два дня бравому майору, которого вся рота считала несгибаемым, железным мужиком, резко стало плохо. Он схватился за сердце, сложился пополам. Подскочившие к командиру спецподразделения санинструкторы сперва думали, что в майора Орлова попали, выстрелив из бесшумного оружия, но никаких открытых ран не было. Его элементарно хватил сердечный приступ, чего никто, разумеется, не ждал. Сержант Воронцова, растолкав мокгловских целителей, забрала командира в наскоро организованный полевой медицинский пункт, что расположился в здании городской больнички, захлопнула поплотнее дверь в одну из пяти палат, что были в госпитале. Выглядел ее шеф очень и очень плохо. Сперва она думала дать ему простых, общеизвестных препаратов из сумки санинструкторов, но затем, вспомнив железное здоровье командира, выругалась и вытащила из собственных запасов небольшой флакончик с эликсиром. «Что случилось, командир?» – удивленно спросила она, стоило Орлову немного прийти в себя. «Лена», – прошептал ведун, лихорадочно вспоминая образы, которые наполнили его разум. «Я не понял до конца, что произошло, но она чудом осталась жива». Она сдвинула крышку на какой-то деревянной шкатулке, и почти сразу раздался сильный взрыв. «Я чувствую, что она жива, но мне срочно нужно к ней. Нельзя. Хотя, это моя дочь. Я сказала, в таком состоянии тебе нельзя». Сержант уложила своего буйного командира на простую полевую раскладушку, ведь кровати, равно как и остальное имущество, больница эвакуировала. «Тем более, что когда ты за сердце схватился, тебя видели мокглы. Нельзя просто так взять и исчезнуть. Хотя, ты, я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь», — сурово посмотрела на него сертифицированная госпожа Колдомедик. «С ней все будет в порядке, не забывай, там дежурит бригада царевича и такие опытные целители, как Помфри, чтобы ей там икнулось. Чем ты меня напоила?» Сознание ведуна поплыло. «Смесь лекарства от сердца и напитка живой смерти», — честно призналась ведунья, укрывая командира простым шерстяным одеялом. «Поспи, тебе станет полегче, утром уже будешь в строю. А я пока свяжусь с бандой царевича, расскажу тебе потом. Спасибо». Последующие три дня Орлова не выпускали из госпиталя, чтобы не вызывать подозрений у мокглов. Ведун лишь присвистывал, когда Воронцова пересказывала ему, что происходило в это время в замке. Как оказалось, угробить его дочь решил Дамблдор, хоть явных указаний именно на Санцеликова и не было, но косвенных улик было более чем достаточно. Магическая общественность, рассмотрев дело, умножила репутацию Дамблдора на ноль, припомнили старикану и тролля, и нападение Василиска, и смерть Джинни Уизли, которой, впрочем, на самом деле не было. Вспомнили ему и Сириуса Блэка, и некоторые грешки молодости. Августа Долгопупс, почуяв, что надо ковать железо, не отходя от кассы, под присягой поведала миру, какие преступления совершались орденом Феникса по указке директора. Многие вспомнили и то, что благородный светлый маг пожалел очень многих пожирателей смерти после первой магической войны. Старик утратил влияние и целую кучу различных официальных титулов, лишился финансирования и был позорной метлой изгнан с места директора Хогвартса без права преподавания в течение 15 лет, что, учитывая его весьма солидный возраст, фактически равнялось пожизненному лишению лицензии преподавателя. Его поперли из позиции верховного чародея Визингамота. И тем не менее, у старика оставались союзники, которые верили ему безоговорочно, равно как и оставались некоторые преференции. Так, например, он, благодаря останкам своего влияния, не сел в Азкабан, не был приговорен даже к домашнему аресту или хотя бы к банальному штрафу. На трон директора временно, до решения совета попечителей, села профессор МакГонагалл, которая совершенно точно была ставленницей Дамблдора. А пост верховного чародея временно был передан Фаджу, который без подсказки и совета его светлейшества не могу и шагу уступить и, фактически, тоже являлся ставленником. И это не говоря уже про мракоборцев, больше половины из которых так или иначе состояли в ордене, пусть и не на первых позициях. При всех этих ресурсах, бывший директор все еще мог стать большой занозой в заднице. «Нет, все же старого козла надо будет завалить», — подумал Орлов. «И чем скорее, тем лучше, не хватало нам еще иметь такого врага за спиной. Баба-яга в тылу врага, чтоб ее, и валить надо так, чтобы никто не приплел наших. Значит, магия исключена. Что же, будем искать магловские средства». День шел за днем. Раз в 3-4 дня Егоров брал с собой отделение и уходил на разведку подступов. Орлов с товарищами успели организовать роте добровольно-принудительные курсы повышения квалификации. Ведуны, пользуясь собственной неполной занятостью, рассыпались по подразделениям, всем помогая и всем подсказывая, за что мгновенно заслужили у солдатни уважение и почет, особенно у молодых, которые только недавно были призваны на срочную службу. Деды все же относились к ним несколько более наплевательски. Особенно много подколок и шпилек поначалу досталось Воронцовой, дескать, место бабы, на кухне. Добродушная ведунья разобралась с ситуацией запросто, вызвала трех самых наглых на рукопашную. Среди солдат мгновенно организовался тотализатор. Орлов без всяких угрызений совести поставил ящик сгущенки, что был в продовольственных запасах ведунов. Деды мгновенно уравняли ставку, будучи уверенными, что девка их здоровенным товарищам ничего не сделает. Ну, что сказать. Тем вечером команда ведунов получила по внеплановой порции сладкого, девица уделала всех троих забияк меньше, чем за 10 минут. С тех пор с подразделением «Феникс» никто не спорил. Еще через пару недель подозрительного спокойствия, началось первое веселье, правда пришло оттуда, откуда не ждали. Магловскую роту ставили в этот городок, чтобы отбить возможные поползновения боевиков в сторону Грозного, а вышло наоборот, из столицы региона отступала, не бежала, а именно отступала, организована и слажена огромная банда боевиков. Из штаба группировки доложили, что, по оценкам командиров, чьи войска игнали чеченцев из Грозного, в этой банде состоит почти 200 рыл. В командном пункте мгновенно собрались Корзун, его взводные, Егоров и Орлов на пару с Вяземским. «Сколько у нас времени?» 5-6 часов», — оценил Егоров. «От нас до границ Грозного километров 30. Может быть, немного больше, ведь у черных наверняка есть раненые. Но, с другой стороны, пока тамошние войска доложили, что гонит боевиков, пока там все передали по инстанциям, пока передали нам, бюрократы, мать их за ногу. Ну что, товарищ командир», — обернулся к старшему лейтенанту ведун. «Командуй, всем на позиции», — приказал тот. «Себя беречь, огонь открывать по готовности, просто и без лишних выпендрежей», — оценил Орлов. «Пошли, мужики». Первые подразделения духов показались уже через обещанные Егоровым 5 часов. Они не знали, что городок заняли федеральные силы, а потому, видимо, рассчитывали использовать строение как резервную линию обороны. Первые два десятка бородачей с автоматами вошли в город прямо по дороге, видимо, разведывая подступы. Предупрежденные командирами, солдаты затаились, давая боевикам немного втянуться на улицы, а затем одновременно ударили из всех стволов. Стоило отгреметь первым выстрелом, как духи крайне организованно откатились, рассыпавшись мелкими звеньями. Прикрывая друг друга, чеченцы отошли, но в спешке выскочили на заминированную обочину. Послышались взрывы. В ухе у Орлова загудел вызов рации. «Командир, это Феникс, высота», — доложился Климов. «Видим, что духи все. Ну что, можем считать, первый бой мы приняли. Не расслабляйся», — мрачно ответил Орлов. «Это, полагаю, была разведка. Теперь они в курсе, что мы здесь. Да уж не сомневайся», — хохотнул на той стороне штатный снайпер группы. «Тут молодые чуть не обделались, когда пальба пошла, а ведь даже не в нашу сторону били. Как у вас, жить будем, к нам не подошли», — мрачно улыбнулся Орлов. «Все, хватит срать в эфир, конец связи». Командир Фениксов постоял немного, а затем скрытно, короткими перебежками, отправился поговорить с ротным, рассчитывая узнать, как прошел для молодняка первый бой. Проходя мимо валяющихся на дороге трупов, Орлов с удивлением заметил, что тела боевиков до сих пор не обыскали на предмет полезного имущества, и решил подать пример. Не мародерство, а сбор трофеев, проворчал он, подбирая и вешая за спину снайперскую винтовку, которой был вооружен один из духов. Ну вот, и магловское средство ликвидации для его светлейшества нашлось. Война все спишет. Собрав из кармашков на разгрузке и рюкзака убитого еще несколько снаряженных магазинов, несколько гранат, пару сухпайков и несколько патронов россыпью, Орлов продолжил движение. Солдаты, заметив его действия, поняли, что ничего зазорного в сборе снаряжения нет, и, высыпавшись на дорогу, шустро собрали запасное оружие, боеприпасы и различные полезные мелочи. Ведун усмехнулся. «Эх, молодые, зеленые, не знают эти солдаты, что такое дефицит снабжения. Пока еще не знают». Алекс вспомнил Афганистан, вспомнил, как из-за перекрытых талибами дорог к ним в дальний гарнизон 3 недели не могло дойти даже то скудное снабжение, что выделяло им командование. Выживали как могли, продовольствие растягивали, выделяя по половине пайка, трупы обирали до нитки, с каждого убитого врага подбирая хотя бы несколько дополнительных магазинов с патронами и хоть какое-то дополнительное имущество. Оружие и снаряжение потом менялось в ближайшем кишлаке на продукты и разные мелочи, а талибы потом с этим же оружием снова шли на них. Орлов как-то пошел на эксперимент, он выписал номера с 5 автоматов, которые они, пусть и без магазинов с патронами, выменили у местных на мешок какой-то простой крупы. И был ни разу не удивлен, когда после первого же боя эти самые автоматы снова оказались у него в руках. А что было делать? Иначе бы не выжили, сожрали бы друг друга с голодухи. Или без патронов бы остались. В командном пункте его уже ждали. В здании бывшего горсовета собрались еще и взводные. «Как у вас, народ?» — без всяких званий и остального спросил ведун. «У меня 1-200, трое 300, но легкие», — признался первый командир взвода, отводя взгляд. «А ведь это мы по ним дали из засады, они про нас ничего не знали. Да чего же меткие черти, у нас 2/300, подхватил второй, но тоже мелочно, кирпичной крошкой посекло, как граната рванула. «А чинов мы сколько уложили?» «На улице 11, остальные подорвались на минах, всего 20, неплохо», — прикинул Орлов. «Доведите до своих, чтобы не расслаблялись. Впереди будет намного жарче». И жарче вскоре действительно стало. Засада. В Хогвартсе изгнание Дамблдора было принято далеко не сразу, особенно среди тех, кто принадлежал к семьям Ордена Феникса или сочувствующим. Лена не сомневалась, что к ней будут претензии, что пойдут слухи, будто она специально подставила бывшего директора, остатки репутации которого сейчас разносили в пух и прах различные журналисты вроде Риты Скиптер. В кои-то веки ее талант раздувать из мухи слона оказался весьма и весьма к месту. Впрочем, те, кто умел думать головой, а не слепо верил образу, Орлову только поддержали. Политика политикой, тьма тьмой, но убивать детей – это перебор. Даже Волан-де-Морт лишь единожды позволил себе такое, но и то из-за пророчества, которого, кстати, толком никто не слышал. Больше всего Лена опасалась, что ей выскажут свое поганое мнение Уизли. Однако произошло неожиданное: близнецы самолично выписали Рону порцию живительных подзатыльников, когда тот посмел что-то вякнуть. Дин и вовсе окончательно послал мрачного рыжего и, в компании Финнигана, отстранился от младшего из братьев, чем вызвал у того настоящую истерику и волну оскорблений в свой адрес. Ребята хотели начать общаться с чемпионкой, и ведунья дала им такой шанс, хоть и не включила в свою компанию, но и не особенно сторонилась. Каждый день Лену атаковали сотни писем от различных журналюг, которые просили интервью о произошедшем, но дочь русского волшебника даже не собиралась их вскрывать, массово отправляя запросы от магических издательств в камин. Таким же образом она поступала и с записочками многочисленных, выросших, точно грибы после дождя, поклонников, которые в упор не желали слышать, что она уже не мисс Орлова, что она уже состоит в магическом браке. Особо ретивых Гарри как-то встретил в темных коридорах замка и доходчиво объяснил, почему нельзя накладывать руны привязанности на пергамент, а не виллу, с полного согласия и поддержки Дафны и Гермионы, взялся аккуратно травить тошнотворными настоями тех, кто был замечен в подливании ведуньи Амортенцы и других любовных настоев. Единственными письмами, которые Лена читала, были, разумеется, письма из Чечни, в которой воевал ее отец. На исходе третьей недели после отбытия, он написал ей, что рота приняла первый бой, который успешно пережила, хоть и заимев небольшие потери. А затем, уже на следующий день за завтраком, в воздухе над столом Слизерина на мгновение открылся разлом, и из него выпало письмо. Лена не сомневалась, от кого оно прибыло. Но почему такая срочность, что папа не воспользовался гидом, которого мог призвать к себе в любой миг? Но стоило дочери ведуна развернуть письмо, и лицо ее мгновенно посерело. Большая часть учеников, что наблюдали за ней, мгновенно поняли, что произошло нечто страшное. Гарри взял письмо, которое ему протянула возлюбленная, и принялся читать. «Здравствуй снова, Орленок. Похоже, наше спокойствие закончилось. Вояки принялись гнать боевиков из Грозного, а те запросили поддержки, на нас зажимают с двух сторон. Из Грозного на нас давит отступающие, а с противоположной стороны к ним топает большое подкрепление. Командование нам не верит, считает нас паникерами. Может быть и так, я бы не взялся утверждать, что мы не паникуем. Ну, мы привычные, нам полегче приходится, а вот магловские солдаты совсем расклеились, мы пытаемся их вытягивать из состояния шока, но получается весьма посредственно. Но и это не самое важное. Важно то, что, похоже, у боевиков тоже появились волшебники, альсахари, как они их называют. Похоже, им продали информацию, кто явился в Чечню, а значит начинается именно война, а не просто рядовые стычки с перепуганными отступающими бородачами. Все становятся зершлехт, как говорил Штейнбах. Ну да ладно, хватит про нас. Как ты, родная моя, я наслышан о том, что произошло на втором испытании и о том, что твоими стараниями угроза со стороны Дамблдора хотя бы временно нейтрализована. Я очень за тебя боялся, ведь прочувствовал момент, когда ты попала в смертельную ловушку. Но ты справилась, не растерявшись и воспользовавшись своими силами и слабостями противника. Ты, большая умница, так держать. Никому не давай себя в обиду и никому не спускай, не оглядываясь на звания, возраст и авторитеты. Я очень тобой горжусь, как твои ребята. Передавай им от меня приветы. Всегда твой, папа. Все становятся зершлехт, повторила Лена. Это очень плохо на немецком, вспомнил Малфой. Мой дедушка был знаком с Гриндевальдом, да и модно тогда было учить немецкий. Я знаю, что это значит, прервала его Орлова дрогнувшим голосом. Это не просто формулировка. Все становятся зершлехт. Эту фразу его группе говорил Ханс Штейнбах, проводник группы, когда они выслеживали какую-то дрянь в Германии, сектантов каких-то, что ли, и оказавшийся предателем. Сводное подразделение ведунов попало в кольцо, а когда была сказана эта фраза, их начали резать на отдельные части. Из почти двух десятков человек в живых остались только папа и Вяземский. С тех пор у фениксов эта фраза стала кодовой и означает, что их предали и что ситуация столь серьезна, что выживут в ней немногие. Настроение у ведуньи было безнадежно испорчено, как ни пытались ребята хоть немного ее развеселить. Не соображая, что именно она делает, Лена даже высказала свое желание немедленно отправляться к отцу на помощь. Лишь совместными усилиями Гарри, Невиллу, Драко и еще двое слизеринцев оттащили ее от раскрывшегося разлома, когда она, уже облаченная в форму и с пистолетом в руках, намеревалась прыгнуть в пустоту. Чтобы ее успокоить, младшему школьному целителю пришлось приложить плачущую и вырывающуюся ведунью заклятием сонливости. Обмякшую тушку отволокли в спальню и оставили Гарри на попечение. Как потом сама призналась Лена, Если бы они ее не скрутили, она бы не остановилась. Постепенно потянулись тревожные дни. Лена вздрагивала, получая каждое следующее письмо и, много раз перечитав, откладывала бережно хранимые листы бумаги к предыдущим, которые хранила в неприметном кошеле, что носила во внутреннем кармане формы цеха. Ведун писал дочери обо всем, что только происходило у них, о первых сражениях, о том, что происходит у них в подразделениях, о том, как они ходили в разведку с группой Егорова и даже захватили нескольких пленных. Так прошел весь февраль. В марте отец написал о том, что их, наконец, решили усилить, почуяв, что дело пахнет жареным, да и рота к тому моменту понесла достаточно большие потери, по одному, по два человека, но личный состав постепенно терял друзей и товарищей. 3 марта обозначилось особо мрачным письмом. Группа Егорова пошла в очередную разведку и нарвалась на духов, потеряв в стычке сразу 5, больше, чем рота потеряла в каждом отдельном бою. 15 марта она получила сообщение, что, наконец, объявились первые маги врага, могучие и осторожные. В ходе операции по их захвату группа ведунов слегка пострадала, многие были ранены восточными волшебниками, щиты не выдерживали могущества восточных заклятий, но погибших, по счастью, не было. Вся эта неизвестность давила на Лену, а ведь еще и близился финал турнира 3 волшебников. Но, по крайней мере, дочь ведуна уже не настолько сильно боялась насчет себя. Дамблдоров Хогвартс теперь и на пушечный выстрел никто бы не подпустил, да и у самого Санцеликова наверняка были теперь куда как более важные занятия, спасение собственной шкуры от линчевания общественностью, например. Сама же ведунья занималась самоподготовкой, заодно гоняя вызвавшихся поучаствовать друзей, спуская с них по 3 шкуры. В моменты проведения занятий со своими ребятами, Лена напоминала своих отца и деда, не делая поблажек ни сестре, ни подругам, ни тем более Гарри, который, в отличие от остальных, занимался с ней не только школьной программой, но и подготовкой по инструкциям цеха. Благо, уточнить мелкие детали всегда можно было у мужиков из бригады Царевича, оказавшихся, против грозного мрачного вида, достаточно веселыми и компанейскими людьми. По крайней мере, среди своих, ведь Гарри и Лена были признанными ведунами, кто бы что ни говорил. 3-м испытанием был лабиринт. Лена видела, как взращивают высокие кусты, формирующие стены. Пока все студенты охали-ахали на тему того, что им испоганили поле для квиддича, дочь ведуна поступила самым разумным и логичным образом, каким только можно было поступить. Она позаимствовала у Коли на криви магический фотоаппарат, поднялась с капитаном сборной Слизерина на достаточную высоту, сфотографировала поле и принялась за составление карты лабиринта. Отрезала использованную пленку от катушки и проявила фотографии специальным заклинанием, которому ее научил сам 3-й курсник-фотограф. Остальные змейки ее не выдали. Хитрость была одной из основополагающих черт самого неоднозначного факультета в Хогвартсе, а Колину и прочим интересующимся гриффиндорцам была выдана дежурная версия про фотографии, чтобы отправить отцу в Чечню, пусть порадуется. Никто и не усомнился в правдивости этой грязной лжи. На составление карты у Лены ушло 4 вечера, полем для квиддича лабиринт не ограничивался. Для его создания устроителям пришлось разобрать одну из сторон стадиона. Одним из вечеров она ушла в гнездо орла, выдержала карту на одной из зачарованных полок в библиотеке, заодно порадовав своим визитом бабушку с дедушкой, после чего еще 2 вечера рисовала кратчайшие маршруты в центр, где, судя по ровной площадке, и должен был расположиться финиш состязания, да и вообще турнира. Помимо этой небольшой хитрости, Лена всячески готовилась к возможным неприятностям. На 3-е задание вернули все ограничения, что были на 1-м испытании, а значит, ей было запрещено использовать амулет, стечкин, зелья и прочие оснащения, которое могло бы значительно повысить ее шансы на выживание. А это, в свою очередь, означало необходимость конкретно так приналечь на практику заклинаний, от которой она в последнее время отстранилась, все больше упражняясь в демонологии, ритуалах и в магловских дисциплинах. Зачем последнее? Потому что ведуны, в отличие от английских леди и джентльменов, готовили своих учеников к тому, что они будут жить в тесной связи с миром простых людей, где базовыми знаниями письма, чтения и считания обойдешься. Магловедение в этом плане никуда не годилось. Лена как-то почитала учебник, что ей приволок Драко, выбравший эту дисциплину. Полный бред и несоответствие реальному положению вещей. Так что ведунья, а также, с ее подачи, Остальным в бравой компании приходилось, одновременно с магическими науками, налегать на самые обычные физику, химию, биологию, математику и прочие дисциплины из обычного курса старших классов средней школы и даже цепляя программу для первого курса большинства макгловских университетов. «Школа не вечна», – комментировала Лена то, как Драко тщетно пытался разобраться в толстенном учебнике по кардиологии. «Уже через 3 года мы выпустимся. Если не хотим быть полнейшими неучами, никогда не ходившими в макгловскую школу, надо заниматься. Вдруг судьба повернется так, что придется надолго покинуть волшебный мир». Она занималась днем и ночью, с огромным трудом Драко убедил жену лучшего друга, что недосып ей только навредит и заставил спать хотя бы по 6-7 часов в сутки. И не на истории магии, а ночью, когда и положено нормальным волшебникам. Ну или хотя бы заниматься не магией, а другим, куда как более приятным и полезным делом. Увернувшись от брошенной в него подушки, Драко сперва попытался прочитать молодоженам короткую лекцию о пользе безопасных интимных отношений для здоровья, но схлопотал по лицу еще одной подушкой и поспешил удрать. А уже утром нашел на прикроватной тумбочке сверток с несколькими плитками шоколада и благодарственной запиской с инициалами ГДП и ЕО. Усмехнувшийся наследник рода Малфоев в который раз убедился, что колдомедицина – это то, что ему уготовано судьбой. И вот, наконец, началось утро 14 мая, утро третьего испытания турнира, финального испытания. Начиналось оно, разумеется, на поле для квиддича, где уже собралась целая толпа народу. Лена с благодарностью заметила, что за нее болеют очень многие, а друзья и вовсе высыпали на площадку перед трибунами, морально поддерживая молодую ведунью, тем более, что это не возбранялось. Крама поддерживали его родители и однокашники, над несчастной Флёр, провалившей оба предыдущих испытания, нависла мадам Максим. К Багмину и участникам подошли Хагрид и профессора МакГонагалл, Грюм и Флитвик. «Мы, в компании мракоборцев, ведунов и мушкетеров, будем патрулировать снаружи», сообщила участникам состязания профессор МакГонагалл, на мантии которой блестел знак директора Хогвартса. «Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь». «Все ясно?» – чемпионы кивнули. «Интересно, это всегда так было или госпожа директор настояла?» – злорадно усмехнулась Орлова. «Помнится, на втором испытании никто нам не предложил вызывать помощь», – Багмин тихо произнес. «Сонорус». И тут же его усиленный волшебством голос разнесся по всему стадиону. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место занимает мисс. Простите, миссис Хелена Орлова, чемпион школы Хогвартс. Она войдет в лабиринт первой». Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг. Он отстает от миссис Орловой на 5 очков, а значит войдет в лабиринт на 50 секунд позже. Снова раздавшийся гром аплодисментов на несколько минут заглушил комментатора. И на третьем месте, мисс Флёр Делакур, Академия Шармбатон. Она отстает от первого места на 20 очков, так что войдет в лабиринт спустя. Багмин сверился с часами, 3 минуты и 40 секунд. Багмин сделал глоток воды, заодно давая голосовым связкам хоть немного отдохнуть. А теперь о самом задании. Снова пророкотал он. Сегодня утром господин Крауч разместил кубок трех волшебников в самом центре лабиринта, куда вам и предстоит добраться. Кто первый коснется кубка, тот и станет победителем. Ваш законный трофей временно настроен как портал, так что перенес вас прямо к трибунам. Но будьте осторожны, в лабиринте вас ждет множество ловушек и загадок, хотя, разумеется, ни одна из них не является смертельной. Итак, миссис Орлова, начнете по моему свистку. 3, 2, 1. Он резко свистнул, и Лена устремилась внутрь лабиринта. Она выучила карту наизусть, совершенно не терялась. Она зашла со второго из трех входов, который, к слову, мгновенно за ней закрылся. Значит, на первой развилке ей налево, затем 2 перехода прямо, затем, снова налево. Лена бежала по узкой тропе, стараясь соблюдать технику дыхания, наработанную за многие месяцы физических тренировок по программе цеха. Дыхание в такт шагам, 2 шага на вдох, 2 на выдох. Руки согнуты в локтях, прижаты к телу, за спиной, полутораручный меч, который был разрешен для испытания, ведь попадал в категорию «холодное оружие», в кобурах на бедре, легальная палочка и кинжал, в рукаве на специальном крепежа, палочка комитета, лишенная следящих чар, на всякий случай. Первая неприятность, не проблема, а именно неприятность, ждала ее за пятым поворотом. Небольшая стайка саламандр, которые искренне пытались ее поджечь, за что и были спустя несколько минут обращены в ледяные статуи. Пришлось ей разгадывать одну из загадок, такую же, как была на втором испытании с колоннами. Прошло уже как минимум 2 часа. За это время дочь ведуна успела столкнуться и с Бобгартом, который, учуяв демоницу, поспешил слинять как можно дальше. Внезапно, где-то неподалеку раздался смутно знакомый голос, но Лена никак не могла понять, где она его слышала. «Говорю вам, она вышла на первое место, и карта у нее точно была, я помню, она учила маршрут за столом в большом зале». Нотки в голосе говорившего были какие-то плаксивые. «Я вам правду говорю, молчать», — приказал холодный голос, «и молись, чтобы ты не ошибся, иначе пожалеешь, что родился на этом свете. А теперь умолкни, я ничего не слышу. Одного прошу, дайте мне самому покончить с ней». «Я сказал, молчать», — прорычал голос. «Я научу тебя слушать старших, Силенция, Круция, хватит, Сивый». Спустя секунд 30 произнес еще один голос. «Повелитель не обрадуется, если человек, так любезно организовавший для нас портал, сдохнет вот так сразу. Он нам еще пригодится. Кстати, что там с той, другой? Это паршивая полувейла», — рыкнул холодный голос. «Недреев, Малрик, я ее приложил совсем немного. Пока жива. Я слышал, как папаша Делимина, чтоб ему с сынком на том свете икнулось, рассказывал, как его младший нахваливал податливость этой французской суки. Да и полнолуние скоро, даже следов не останется. Акрам, его попросили не трогать. Каркаров хоть и заложил многих из нас, но повелитель пожелал лично поговорить с ним, а смерть воспитанника Дурмстранга может сделать разговор не таким простым. Лена замерла. Сивый, где-то она слышала эту фамилию. Спустя пару секунд в ее голове всплыл разговор между папой и Дамблдором, когда они одолели Люпина. Сивый, Малрик, Астрир, Канис, знакомые фамилии, правда? Сколько трупов на совести этих монстров? Больше 200 на 4. Пожиратели смерти, как они сюда попали? Лена мгновенно поняла, что там, на маршруте, ее ждет засада. И как только она подумала, что нужно бежать отсюда, не оглядываясь, как кто-то положил руку ей на плечо. Опа! Довольно оскалился рослый мужичара в маске, который подкрался к ней без единого звука. «Кажется, у нас гости». Лена так перепугалась, что не сразу поняла, что делает. Серебряный кинжал вонзился пожирателю смерти между ребрами. Он громко вскрикнул, не ожидая такой прыти от ученицы Хогвартса, после чего захрипел, а Лена, вырвав кинжал из туши умирающего оборотня, бросилась бежать, на ходу вспоминая дорогу и стараясь не думать, что только что впервые хладнокровно убила человека. Судя по звукам, за ней гналась небольшая толпа, 5 или 6 человек. Лена знала дорогу лучше, но у ее преследователей было время организовать перехват. Когда она свернула за очередной угол, ей в спину прилетело заклятие. Дочь ведуна полетела на землю, на ходу выбрасывая в воздух сноп красных искр. На нее набросились несколько человек, одетых в маски. Точно такие же маски она видела на чемпионате мира по квиддичу. Она попыталась подняться, на удачу метнула свой кинжал, и еще один пожиратель рухнул на землю с серебряным клинком в шее. Сама ведунья тут же получила сапогом в живот, а красная вспышка оглушающего заклятия застелила ей взгляд. Выключаясь, Лена заметила, что из-под маски склонившегося над ней пожирателя торчат смутно знакомые рыжие волосы. Охотники и жертвы. Лена вздрогнула и очнулась. Когда из сознания исчезли зайчики, а мысли смогли хоть немного сойтись в нужное русло, она огляделась, насколько позволил фиксатор для шеи, за который она была прикована к сырой стене. Дочь ведуна тщетно попыталась понять, где находится. Какой-то подвал, очевидно, в старинном, давно неухоженном доме. Магический светильник в уголке дает четко понять, что дом принадлежал волшебникам. У противоположной стены прикована таким же образом, что и она, Флёр де Лакур, форма которой была страшно изорвана, оголяла небольшую грудь и плоский животик француженки, изукрашенный следами побоев. На лице у несчастной четверть вейлы, несколько ссадин. Ее били, и били нещадно, но пока не насиловали, По крайней мере, внешних следов и признаков вроде изорванной одежды ниже пояса или кровоподтеков на внутренних сторонах бедер Лена не обнаружила. Дочь ведуна прислушалась к собственным ощущениям, пытаясь понять, в порядке ли она сама, шепнула диагностирующее заклятие, благо, что для него палочка была не нужна. Кроме сильного ушиба там, куда ее ударил Сивый, повреждений вроде не было. Значит, она ценная, нужна для чего-то. Лена не паниковала, в душе нарастала боязнь, но она всеми силами пыталась удержать себя, понимая, что если запаникует, хана. Помогли и регулярные тренировки в окклюменции, которые начал с ними проводить профессор Снег. Дочь ведуна сосредоточилась, руки, также прикованные к стене, с трудом согнулись так, чтобы пальцы коснулись металла на запястье. Рилашия. Оковы на запястьях разлетелись на куски. Очевидно, пожиратели не знали, что она владеет магией без палочки, иначе воспользовались бы подавителями магии. Тот же трюк она повторила и с оковами на шее, и на ногах. Размяла затекшие конечности. Рон, скотина, если есть боги на свете, то клянусь тебе их именами, завалю. Лена ощупала себя. Конечно же, ее обыскали перед тем, как заковать в цепи. Нет ни меча, ни кинжала, ни обеих палочек. Она вспомнила, что успела убить двоих, прежде, чем ее скрутили. А значит, живой ее отсюда просто так не выпустит. Надо сваливать и, по возможности, забрать француженку и собственное имущество. Хотя бы меч. Нельзя, чтобы семейная реликвия оставалась у врага. На противоположной стене застонала, просыпаясь, Флёр. «Где я?» Был ее первый вопрос. «В большом подвале», констатировала очевидная ведунья, срывая на француженке оковы. «А если в более общем смысле, то в плену у пожирателей смерти». «Что?» — взвизгнула француженка. «Не вопи». Попыталась успокоить ее Лена. «Но как ты?» «Бесполочковая магия». Ведунья помогла упавшей на пол француженке подняться на ноги. «Главное, не шуми, они не ожидают от нас такой прыти. Может, получится уйти без боя. Вот только ты мне особо не поможешь. Умоляю, не бгасай меня». «Не так поняла Флёр. Дура или да?» Ведунья раскрыла разлом. «Сматывайся. Вынесет тебя прямо к трибунам. Я тебя не бгошу». «Нет, ты точно дура», — покачала головой Лена. «Чеши отсюда, найди царевича, отдай ему вот это». Лена заклятием срезала себе несколько волос. «Он найдет меня по запаху, где бы я ни была, и скажи ему, что у Гарри такое же кольцо, что и у меня, он поймет. Но ты, а у меня здесь еще дела», — криво улыбнулась ведунья. «Все, вали давай, у нас мало времени». Флёр исчезла в пустоте, а дочь ведуна потянулась, разминаясь и готовясь к бою. «Так, программа минимум. Начало думать Орлова. Добраться до меча, где бы он ни был, если выйдет, избавиться от этого рыжего придурка и сваливать отсюда побыстрее, не хочется сегодня играть в героя». Она подошла к двери, попробовала открыть ее заклинанием, но тут враг озаботился. На массивной, окованной бронзой, двери лежали защитные чары. Очевидно, чтобы задержать тех, кто будет пробиваться в подвал к пленным. Выругавшись, дочь ведуна принялась ждать. Явится же за ней рано или поздно. Ждать пришлось недолго. Уже через полчаса на лестнице, которая, очевидно, располагалась за дверью, послышались шаги. Лена заклятием потушила свет и встала сбоку от двери, готовясь как следует приложить того, кто прибудет за ней. Дверь со скрежетом открылась, в темный подвал зашел невысокий волшебник в маске. «Сука, опять это дерьмо барахлит», — проворчал он, поворачиваясь к светильнику, то есть спиной к ней. Пожиратель и помыслить не мог, что пленницы уже очнулись, а одна даже сбежала и вот-вот вернется с подкреплением. Ведунья поняла, что это ее шанс. Ее руки сомкнулись в замок на шее преступника, по пальцам скользнула искра электрического разряда, и волшебник мгновенно затих. Она не стала убивать его, только приложила заклятием электрошока, таким популярным у ведунов, когда требовалось кого-то обезвредить. Лена прикрыла дверь, не закрывая, впрочем, до конца, зажгла свет, подобрала палочку поверженного противника, так, на всякий случай. Дальнейшие поиски по карманам противника позволили ей разжиться небольшим кошелем с монетками и, что куда важнее, личной карточкой волшебника. «Мальсибир», — прорычала Лена, подавляя желание приложить пожирателя убивающим заклятием. Что же, неудивительно, инкарцера. Ведунья скользнула на лестницу, закрыла за собой дверь, повернула ключ в замке, не желая, чтобы за спиной вдруг материализовался еще один противник. Места она не знала, так что приходилось ориентироваться больше на удачу. Будучи незамеченной, она проскользнула по всему коридору, осторожно заглядывая в каждую комнату, рассчитывая хоть где-то обнаружить свое оружие. Но на первом этаже ничего и никого не было, зато была лестница на второй этаж, на котором раздавались приглушенные стенами голоса. Лена поднялась по лестнице, и у первой же двери замерла без единого звука. «Ты неплохо поработал», — говорил чей-то холодный, но слегка дребезжащий голос, словно говорил озлобленный старик. «Пожалуй, даже лучше, чем можно было ожидать от предателя чистокровных. Милорд, я пообещал служить вам всем сердцем», — перебил его голос Рона. «А как же семья? Они мне больше не семья», — похолодел Уизли. «Их слепая приверженность идеям света не помогла им ни разу. Я знать не желаю этих предателей чистой крови. Твоя верность похвальна», — проговорил милорд. «Куда как похвально. Чего ты хочешь за свою преданность?» «Ничего, господин», — голос Рона не дрогнул. «А ты не так глуп». Его собеседник хохотнул ледяным смехом. «Считай, что заслуживаешь моего доверия. Все слышали, не сметь нарекать его маглолюбом или предателем крови. Рональд, как теперь тебя назвать, мой юный друг?» «Пруэт, сэр, родовая фамилия моих благородных предков, которые отреклись от моей дуры мамаши, когда она спуталась с Уизли. Так вот, Рональд Пруэт, наш новый друг и союзник, такой же, как и все вы. И можете мне поверить, нашего рыжего друга ждет большое будущее». В зале раздались аплодисменты и приветственные выкрики. Лена насчитала минимум 10 на звук. «Плохо дело, если она сунется, ее просто сметут. Благодарю вас, мой лорд, не стоит благодарности», — хмыкнул лорд. «В качестве доказательства моей к тебе благосклонности, я отдам тебе девчонку Орлову, когда она перестанет быть нужна. Помяни мои слова, мистер Поттер выполнит любые наши требования, как только мы пришлем ему, скажем, чудный безымянный пальчик с кольцом». Пожиратели смерти снова заржали, а внизу вдруг что-то негромко хлопнуло. Лена уловила звук только благодаря усиленным адреналином чувствам. Ведунья вздрогнула и осторожно повернулась, опасаясь, что закричит, сместилась чуть в сторону, так, чтобы с лестницы ее было не видно. По ступенькам кто-то шел, мягко и аккуратно, где-то скрипнула дверь, почти сразу, еще одна. Лена насторожилась. Искали явно ее, а вот свои или чужие, это уже большой вопрос. В руку девушки скользнула отобранная у пожирателя палочка. И как только в проем коридора, в котором она стояла, сунулось чье-то тело, она прыгнула вперед, хватая пришлого за шею и прикрываясь им точно щитом. Не слишком высокий мужик даже не дрогнул. На саму девушку тут же уставились 8 магловских пистолетов. «Неплохо сработано с Мальсибером. Меня только не зашиби», — шепнул ей заложник. «Тьфу ты!» Орлова отпустила оперативника. «Прости, царевич, все нормально». Мастер цеха сплюнул в сторону, прямо на дорогущий персидский ковер, которым был устелен коридор. «Сваливай отсюда». «Не могу, у меня тут родовой меч и кровный враг еще». Царевич на несколько секунд завис, решая, что ему делать. Наконец, полез во вторую кобуру, что расположилось на груди. «Зараза, я проспорил твоему мужу полтинник», — проворчал мастер. «Держи, только на рожон не лезь». «Спасибо, дядь Вань», — ведунья щелкнула затвором родного Стечкина. «Тебе спасибо, что в панику не выпало», — тихо усмехнулся оперативник. «Поттер по тебе извелся. Где цели?» «Вторая дверь слева, минимум 10». «Принял. Самохвалов, давай вспышки». Царевич и еще один ведун заняли позиции по бокам от двери, вслушались. «Мальсибир там, похоже, решил сперва девок поиметь», — хохотнул Сивый, которого Орлова узнала по голосу. «Поторопить его, милорд, не будь таким зверем, Сивый», — милостиво осадил своего подопечного тот же холодный голос. «В конце концов, это право победителей — внести немного свежей крови, да и пленницы наши, чистокровные, никто из желающих даже не заморается. Яксли, все готовы?» «Да, мой лорд», — включился в разговор еще один из пожирателей. «Нам очень повезло, что эта златовласка так отыгралась на Дамблдоре. Уйдя в подполье, он уже не сможет противодействовать вашему гениальному плану». Царевич напрягся. «Валим всех, кто будет ерепениться, остальных брать живыми», — распорядился он. Из кармана его формы появилась светошумовая граната. Такую же вспышку вытащил и Самохвалов. Кольца вылетели, командир подразделения чуть-чуть приоткрыл дверцу, молясь, чтобы никто не заметил. 2 продолговатых цилиндра вкатились в помещение, ведуны зажмурились и заткнули уши. Грохот шумовых гранат разлетелся по всему дому, послышались крики оглушенных и ослепленных, а отряд ведунов тут же вломился в помещение. Грохнули два выстрела, послышались хлопки трансгрессии, пожиратели пытались сбежать с места преступления. Лена заметила знакомую рыжую башку, выстрелила Рону по коленям, тот свалился, воя от боли. Подскочивший к рыжему царевич уже собрался добить несчастного, но Лена ударила его по руке, отводя оружие. «Этого оставь мне», — оскалилась ведунья. «У него передо мной личный счет, угу». Короткий, но интенсивный бой закончился спустя две минуты. Большая часть пожирателей во главе с милордом успели сбежать. Как оказалось, противотрансгрессным барьером никто, в спешке, не озаботился. Однако троих, если считать подстреленного Уизли, удалось взять живыми. Плюс Мальсибер, которого обезвредила Лена. Плюс два неопознанных пока что трупа у стены. Плюс двое тех, кто были ранены безнадежно и уже условно считались мертвыми. Не самый плохой результат. Только вот и группе не повезло. Ворвавшийся первым Самохвалов нарвался на шальное заклятие, пущенное врагами в единственно возможное направление опасности. Тело своего погибшего парня царевича уже накрыли трансфигурированным покрывалом. Оперативники царевича молча сняли балаклавки, что были на их лицах, постояли минуту над телом павшего товарища, после чего рассыпались по комнате, поплотнее связывая пленных и добивая тех, кто был безнадежно ранен. Лена же подошла к своему врагу, который все еще корчился на полу, ослепленный, оглушенный, лишенный возможности двигаться. Она заклинанием восстановила Рональду слух и зрение. Она хотела, чтобы тот видел, кто его убивает. В душе Лены горело пламя мести. Новоявленный пожиратель смерти отполз к стене, увидев, кто над ним склонился. «Ну что, козел?» Она пнула ботинком простреленное колено своего недруга, тот заорал от боли. «Значит, отдать меня тебе?» «Да, Хелен, прости. Еще пять минут назад ты благодарил своего лорда за право добить меня, как только по мою душу явится Гарри». Удар по печени вызвал лишь стон боли. «Хотел подставить нас, а как охотники стали жертвами, так сразу на попятную. Они меня заставили». «Заставили? Ах ты сука!» Ведунья снова приложила рыжеволосого урода. «А отречься от семьи тебя тоже заставили, ублюдок?» «Лена, хватит!» Остановил ее царевич. «Он не заслужил такой быстрой смерти. И только не прямо на поле боя. Мы его заберем, пока ты не остынешь и не решишь, какая кара будет для него справедливой. Без меня его пальцем не трогать!» Рыкнула Лена. «Этот, мой. Полностью. Игорь, Макс, заберите урода. Только осторожно, мало ли какой фортель выкинет». «Есть». Лена с удивлением заметила, что один из парней в группе, это вовсе не ведун, а очень даже обычный маг, директор Дурмстранга собственной персоной. Что же, по крайней мере, он точно дал понять, на чьей он стороне. Лена кивнула Каркарову, тот отсалютовал ей в ответ. «Держи, Лен». Царевич протянул ей перевязь с мечом, что лежало в одном из сундуков, что расположились в комнате. «Лети-ка в Хогвартс, дальше мы сами справимся, потом позовем тебя». «Спасибо, дядь Вань, иди уже». Командир подразделения отмахнулся. «С тобой пойдет Иваницкий, поможет, если что». «И да, Лена, да, ты действительно дочь своего отца», — тепло улыбнулся ведун-оборотник, без страха и упрека. Иваницкий подошел к ведунье, накрыл ее трансфигурированным теплым пледом. Девочку уже начал отпускать адреналин боя. Ее трясло. Сознание, вернувшееся в нормальный режим, начало помаленьку понимать, что произошло за сегодня. Она попала в руки пожирателей смерти, не успей помощь, ее могли бы запытать, изнасиловать, убить, принести в жертву. Много чего могло бы произойти. А еще она сегодня убила. Действительно убила, отняла жизнь у другого человека. И даже не у одного. Да, в порядке самозащиты, да, ей угрожала смертельная опасность, но она убила, легко и запросто, точно сломала веточку у дерева. Она старалась не думать об этом, но ее, почему-то, мучила тревога. Нет, ей не было жаль этих тварей, но все равно, ведунью ощутимо трясло. «Не переживай, детка», — погладил ее по голове оперативник. «После первого убийства многих так колбасит. А как же тогда вы это делаете?» — безучастным голосом спросила дочь ведуна. «Привыкаешь со временем», — честно признался ей боевой товарищ. «Первого убитого, да, помнишь долго. И второго, особо впечатлительные, помнит третьего убитого. А потом убивать в бою входит в норму. Только и фиксируешь для себя, убил, ранил или промахнулся. Потому что или ты, или тебя. Ладно, хватит разговоров о смертях. Тебе нужен отдых и хорошая компания. Держись за меня крепче, я перенесу тебя к стадиону порталом». Ведун достал из кармана небольшую веревочку, провел над ней палочкой, произнося необходимые слова, после чего они с Леной взялись за новосозданный портал. Их понесло в пустоту. Они возвращались домой. Радикальные средства. Действия Хелен не остались незамеченными. Да и кто бы не заметил. На трибунах дежурила целая толпа репортеров. Так что вести о нападении пожирателей смерти мгновенно облетели весь волшебный мир. А уж когда вернулись ведуны, которые вели закованных в кандалы преступников, многие и вовсе дышать перестали. Еще бы, Мальсибер, Нот. Обе эти фамилии были на слуху, все эти люди работали в министерстве. Присутствие в кандалах младшего Уизли и вовсе удостоилось отдельного скандала. Как так, вещали все магические издания, ведь Уизли всегда были сторонниками Дамблдора. И вдруг младший сын, пожиратель смерти, отдельно принесли убитых. Малрик и Канис, которых Лена убила еще в лабиринте, были известными преступниками, за головы которых была назначена солидная награда, были записаны юной ведунье в боевые заслуги, и она даже получила награду, магический аналог медалей за отвагу и за боевые заслуги. Двоих, что были убиты ведунами при штурме, опознали как завсегдатаев лютного переулка, но дочь ведуна не стала запоминать фамилии. Самохвалова ведуны забрали, чтобы похоронить по своему собственному обычаю, не желая отдавать тело на откуп похоронным командам Туманного Альбиона. Люди сопроводили опечаленных ведунов взглядами. Когда носилки с телом молодого волшебника проносили, никто слова не сказал, как будто сама смерть прошла мимо невольных свидетелей. Насколько же опасными стали времена, что даже такие спецы погибают в рядовых стычках, невольно думалось многим. Царевич распекал себя, на чем свет стоит. В смерти боевого товарища он винил, в первую очередь, себя. Что стоило наколдовать элементарную защиту первому входящему? Что стоило закинуть вместо шумовых гранат боевые? Заложников же в комнате не было. А почему не накинули антитрансгрессионный купол? Спешка. Спешка и собственная дурость. Кубок трех волшебников был в полуторжественной обстановке вручен Орловой. Флёр и Крам как-то сами отказались признавать себя победителями. Флёр была безмерно благодарна ведунье за спасение ее безвольной и бездумной тушки из лап пожирателей. А Крам отрекся от кубка просто из элементарной солидарности. Не то чтобы Орловой этот кубок был сильно нужен, но ей было приятно, что ей благодарны и что о ней позаботился кто-то еще, помимо родных и друзей. А затем и праздник, и траур закончились, и начались серые, укрытые мраком будни. Пленные пожиратели наперебой давали показания, из которых любому здравомыслящему человеку становилось ясно, что Волан-де-Морт вернулся. Процессы и разбирательства происходили в условиях абсолютной секретности. Министерство, разумеется, попыталось противодействовать распространению информации, не желая, чтобы распространилась паника. Однако же то тут, то там, но постепенно информация просачивалась в массы. Департамент магической полиции, центр мракоборцев, цех, все они были посвящены в подробности происходящего и нет-нет, но иногда оговаривались с журналистом о том, о чем не следовало говорить, но информации было мало, катастрофически мало. Многих волшебников окутало смятение, постепенно нарастали панические настроения. Лена знала обо всем от ведунов царевича, которых пригласили на разбирательство. Нотта допрашивали в их присутствии, а он состоял в ближнем кругу, носил метку, так что знал очень и очень многое. Как оказалось, Волан-де-Морта вернули к жизни, призвав его дух из пустоты. Какие-то странные люди в серых одеждах, чьих лиц никто не видел. Сперва их считали невыразимцами из отдела тайн, но, по заверениям руководителя отдела, никто из его подчиненных не отлучался в указанное время с работы, а те, что находились в день воскрешения Темного Лорда, находились на выходных или в отпусках, были допрошены с применением сыворотки правды, ни один не отметился в общении с пожирателями, но тело он обрел позже. Нот пел соловьем, рассказывая в подробностях и со вкусом обо всем ритуале. Это Мальсибер нашел способ, рассказывал пленный. Все было просчитано до мелочей, и если бы ваша мерзавка не нашла способ сбежать, никто бы и не узнал о том, что наш господин снова с нами. Могущественный дух темного лорда захватил тело какой-то волшебницы, что жила в Албании. С ее помощью он призвал нас к себе и убедил Мальсибера раздобыть некоторые компоненты, а сам вдруг заговорил с большой змеей, которую назвал Нагайной. Он убил какого-то Магдла, что оказался невольным свидетелем нашего разговора, а затем, поглотив всю магическую силу той волшебницы, в которую вселился, наш великий господин призвал для себя некое подобие человеческого тела. Он повелел нам найти также кого-нибудь с даром некромантии или магии крови. Тут пленный заортачился, но ему мгновенно обновили порцию сыворотки правды и рассказ пошел дальше. Нашему господину было плевать на мастерство, нужен был именно дар. И вы нашли младшего Уизли, заключил царевич, который вел допрос. О, да, и он весьма охотно согласился сотрудничать с нами. Криво улыбнулся Нот. Почти каждые выходные в Хаксмиде мы забирали его и сопровождали к нашему господину. И каждый раз этот рыжий придурок, под чутким руководством нашего наставника, практиковался в темных силах. Мы многому его научили. А затем господин поручил нам, мне, Мальсиберу, Макнейру и теперь уже Пруэтту, ведь рыжий отрекся от своей семьи предателей крови, принести ему кое-что. Рыжий должен был принести из Хогвартса тиару, или как-то так господин назвал эту вещь. Я должен был принести кольцо из полуразвалившейся халупы. Макнир, одно из пророчеств из отдела тайн, а Мальсиберу досталось принести из сейфа Лестринджи чашу. Господин сказал, что эти вещи крайне важны для него. Кто как справился? Макнир провалил миссию, его едва не раскрыл Артур Уизли, что оказался там неведомым образом. Мне тоже не удалось, кольцо не оказалось на месте. Кто-то забрал его до меня. Нот вздрогнул. Господин покарал нас, и очень жестоко покарал. Мальсибер смог добраться до чаши, а Пруэтт без проблем утащил из замка тиару, никто ему не помешал. Лена сообразила, для чего Волан-де-Морту понадобились именно эти вещи. Сообразила, как только царевич показал ей воспоминания, являющиеся протоколом допроса. Кристражи, дочь ведуна даже прыснула. Темный лорд, а ведет себя как 13-летняя магловская девчонка, оценила Лена. Кольцо, тиара, медальон, дневник, личная кружка, домашний любимец, пусть и весьма своеобразный. Что дальше? Серьги любимой прабабушки, но вслух она этого, конечно же, не сказала, вместо этого продолжая смотреть допрос. Наш господин убедился, что все готовы и, воспользовавшись даром Пруэтта к некромантии, провел ритуал для наполнения силой. Мы уперли из разных магловских деревень 27 грязнокровок. Рыжий заортачился, но господин подчинил его своей воле. Продолжал петь Нот старший. Их мерзкая, грязная кровь негодна больше ни на что, кроме служения тем, кто выше их по статусу. Пруэтт своими руками принес их в жертву на алтаре, заодно доказав свою верность делу чистой крови. Их кровь наполнила алтарь силой, их сердца пошли в услужение тьме. В сочетании с силой тех предметов, что мы принесли господину, у нашего некроманта получилось создать ему новое тело, такое же как то, что он утратил тогда, в доме Поттеров. Темный лорд много знает, а у молодого Пруэтта есть дар и рабочие руки, так что все получилось самым лучшим образом. Лена вздрогнула. Рон принес в жертву 27 человек, фактически, столько же, сколько их было на курсе. Да, он сделал это под влиянием Волан-де-Морта, но все равно это преступление было столь ужасно, что девушке захотелось побыстрее спрятаться где-нибудь, чтобы не слышать и не видеть всего этого. Нот тем временем рассказывала подробности ритуала с ужасающими подробностями, из чего стало ясно, что он как минимум присутствовал на всем процессе или даже помогал в его проведении. Затем он начал рассказывать, кто из пожирателей присутствовал на сборе. Многих министерских служащих повязали после его рассказа, все больше, из числа известных, начальники департаментов, судьи Визингамата, несколько мракоборцев. Сеть информаторов Волан-де-Морта в министерстве поражала. А ведь скольких еще не выявили, а сколько народу пожиратели смерти завербуют на место пойманных людей. Тут же на суде вылез в свет Дамблдор, про которого все успели слегка позабыть. И как всегда, со своими идеями о всепрощении и о втором шансе. Вот только теперь это был не величайший в мире светлый маг с огромным числом заслуг и титулов, а всего лишь очень сильный волшебник с не самой однозначной репутацией. Его слушали как бы вполуха, не закрывая ему рот, но и не особо прислушиваясь к его бредням. Мальсибера, как особо отличившегося, приговорили к смерти. Макнира и Нотта, которые даже без сыворотки правды начали активно помогали следствию, отправили на 20 лет в Азкабан, на самый нижний уровень. А вот что делать с Уизли, не знал никто. До 17 лет его нельзя было ни казнить, не приговорить к поцелую Дементора. Молли Уизли устроила в Визингамоте форменный скандал, но никто ее не слушал. Доказательства участия Рональда в ритуале были неоспоримы. Над ним долго судили-рядили, но, в итоге, приговорили к отправке на средний уровень Азкабана, который в постоянном режиме караулили неусыпным оком стражники люди, вплоть до достижения им 17 лет, после чего должны были отправить на поцелуй дементора. Но Лене отчего-то казалось, что это еще далеко не конец. Турнир закончился. Постепенно гости из Дурмстранга и Шармбатона начали собираться в обратный путь. Без их присутствия в старой школе мгновенно стало серо и уныло. Добавило уныние и то, что министерство невероятными усилиями попыталось замять историю. Фадж элементарно не желал видеть очевидного у себя под носом. Большая часть сторонников Волан-де-Морта, которых назвали Макнир и Нот, вскоре тоже были оправданы высшим судом Визингамота по тем или иным причинам. Кто-то хорошо подмазал золотом, кто-то выкрутился за счет безупречной репутации и отсутствия черной метки. И пусть их не вернули на прежние места, но они оставались на свободе, при всем своем влиянии и семейном золоте, на которое могли жить сами и финансировать деятельность пожирателей. А значит впереди война. Ребята могли бы выдержать многое. И если бы больше ничего не случилось, они бы это выдержали. Но Орлову сразил еще один удар, который окончательно ее добил. За ужином 5 июня из-под потолка к ней спикировала сова, серая, с черными крыльями, и с письмом, скрепленным гербами комитета и цеха ведунов. Лена мгновенно побледнела, покачнулась. Гарри едва успел поймать потерявшую сознание ведунью. Он сам был белый, точно полотно. Однако же, сова не улетала, так что пришлось принимать сообщение. Когда Драко с помощью Макгловского нашатырного спирта привел Орлову в чувство, Гарри, с ее разрешения, вскрыл письмо, написанное на фирменном бланке, и начал читать. Из конверта выпали еще несколько бумаг, но пока что их интересовало основное сообщение. «Уважаемая Елена Александровна», — гласило письмо, — «с сожалением и прискорбием, цех вынужден сообщить, что ваш отец, полковник Комитета магической безопасности, Орлов Александр Владимирович, находившийся в зоне проведения боевых действий, попал в окружение вместе с боевой группой «Феникс-1», после завершения боя пропал без вести. Гарри повело. Ведун пропал без вести. Нет, он, конечно, мог элементарно уйти с помощью разлома от опасности, но ему почему-то в это не верилось. Юнец потянулся ко второй бумаге. Это была написана уже менее официальным языком. Писали явно хорошие знакомые. Лена одним глазом заглянула в письмо и опознала почерк капитана Вяземского.